58. Легочная чума при особых формах является очень показательным огненным поветрием. Не однажды она посещала землю, подготовляя сознание к возможности бедствия. Виды странного кашля, о котором вы слышали, тоже близки этому заболеванию. Повсеместно он является как на детях, так и на взрослых, и даже на животных. Но люди не желают признать эту подготовительную форму ужасного бедствия. Они поверхностно будут относить ее к самым различным заболеваниям, лишь бы не подумать о чем-то необычном. Но следует изолировать всех подобных больных и умерших сжигать немедленно. Люди, утерявшие психическую энергию, могут легко подвергаться этой заразе. Она может быть усилена разными добавочными формами, как внутренними, так и внешними. Потемнение или воспаление кожи напомнит оспу или скарлатину. Но большинство огненных явлений отражается на коже. Учите обращать внимание на эти необычные явления. Мускус и горячее молоко с содою будут хорошим предохранителем. Насколько холодное молоко не соединяется с тканями, настолько же горячее с содою проникает в центры. Часто люди полагают лечить жар холодом, но реакция горчишника или горячего компресса оказывает неожиданное улучшение. Мы решительно против банок и пиявок, ибо они действуют на сердце и могут быть губительными. Мы часто посылаем на самые опасные подвиги, но в то же время заботимся о здоровье, не мудро уничтожить полезное вещество. 59. Огонь носит в себе понимание красоты, окружает творчество и переносит нетленные документы в хранилище чаши. Потому мы ценим эти нетленные достижения больше всех, могущих быть уничтоженными. Потому помогайте человеческому мышлению устремиться к нетленному. 60. Кто же не поможет обновлению мышления, тот не друг нового мира. Уже много раз замечали, что явление улучшения, утончения наступает незаметно для человеческих измерений. Трудно усмотреть каждое развитие стебля растения, но прекрасный цветок так разительно отличается от зерна. Также поразительны человеческие преображения. Именно эти огненные цветы, даже редчайшие, держат равновесие мира. 61. Нельзя не заметить, насколько неожиданно свертывается свиток событий. Одно наблюдение за ними складывает целую эпоху огня. 62. Огонь должен жить. Огню не свойственно бездействие. Энергия порождает энергии. Особенно вредно отрывать человека от привычного труда. Даже при низшем труде человек творит проявление огненной энергии. Отнимите от него труд, и он неминуемо впадет в маразм, иначе говоря, утеряет огонь жизни. Нельзя насаждать понятия отставных людей. Они стареют не от старости, но от погашения огня. Когда огонь погашается, не нужно думать, что не произойдет вреда для окружающего. Именно вред получается, когда пространство, занятое огнем, вдруг становится доступно тлению. Это тление жизни противно закону бытия. Наоборот, общество человеческое должно поддерживать огонь во всем окружающем. Огонь друидов напоминал о поддержании огня жизни. Нельзя утушать огонь ни в чем, хотя бы в самом малом, потому не нарушайте праздник духа, хотя бы язык его был вам непонятен. Непонятое сегодня станет понятным завтра. Но угашенный огонь не будет опять в этом назначении.